Глава 48. Помощник. Ольга Оливия. Во все глаза смотрю на темную фигуру в маске, что до сих пор разгуливает по двору моей лекарни, как у себя дома, да еще и приказы раздает каким-то людям. «О, леди Оливия!» – выдает он мне, наконец-то заметив меня и мое замешательство, но при этом не спешит как-либо объяснять свое нахождение здесь. Даже напротив, стоит, как ни в чем не бывало. Вот уверена, если бы с него сейчас свалилась маска, там бы я увидела очень самодовольное лицо. Чье? Все еще вопрос открытый. «Наставник Бартон», вновь перевожу взгляд на лекаря, а тот пожимает плечами и отводит взгляд. «Он захотел проверить двор на капканы, а после вот проволоку колючую приволок и родственников больных научил ее на забор накручивать», как бы, между прочим, сообщает мне лекарь, а в глаза отказывается посмотреть. Похоже, забыл, кого взял себе в ученицы. Не отступаю, смотрю то на Безликова, который вновь раздает команды, то на лекаря. «А что? Безопасность очень важна в такое время. А тут помощь добровольная. Мы с вами хоть и энтузиасты, но если будем сильно тратиться, скоро сами по миру пойдем». Только и выпаливает мне лекарь. А затем, буркнув что-то в духе «разбирайтесь между собой сами», уходит в дом. «Да, странно». Странно, что он согласился, даже не согласовав со мной. Хотя такого договора у нас никогда ведь не было. Я ученица, он наставник. Стало быть, мне и слушаться. Но почти с первого дня сложилось как-то не так. Вот и непривычно сейчас. «Выглядите недовольны с утра пораньше. Даже не замечаю, как Безликий оказывается рядом. Видимо, слишком закопалась в мыслях». «Зато вы слишком широко улыбаетесь», – выпаливаю ему. И он тут же касается лица, а затем соображает, что я, ясное дело, не могу видеть его улыбки. Он ведь в маске, черт бы ее побрал. «У вас острый юмор», – констатирует Безликий, но уже не так бодро и самодовольно, как пару секунд назад. «Характер еще острее, особенно когда чувствую, что рядом что-то замышляют», – предупреждаю его. «Кто? Я?» «Вы думаете, я поверю, что вы тут все разгребаете без корыстной цели?» Решаю посмотреть ему прямо в глаза и плевать, что их не видно. Вот честное слово, его маска сейчас бесит как никогда. «Давайте так, говорите, с какой целью на самом деле тут ошиваетесь, и найдем компромисс, чтобы и вам, и мне было хорошо и спокойно». «Выходные у меня образовались», – отвечает бодро и, несмотря на искаженный звук голоса, кажется даже весело. «Нравится со мной спорить? Дразнить?» «Выходные ваши, а лекарня моя. Намек понимаете?» «Выгоняете того, кто хочет вам помочь, а я ведь только начал решать вопросы вашей безопасности», пытается меня прогнуть хитрющий демон. «Я вам уже сообщила, что платить мне нечем». «Ночевка», вдруг выпаливает он. «Всего одна ночевка. И, клянусь богами, я ничего дурного не задумал». «С ума сошел? Да что прицепился-то? Шпионить из-за забора мог бы, раз послали». «Хотя нет, две». «Три ночевки, леди Оливия!» Вдруг повышает цену Безликий, а я вот нутром чувствую, что он сейчас не на меня сквозь свою маску смотрит, а куда-то мне за спину. Оборачиваюсь, но за развешенными простынями почти не вижу, кто там прошел. «Три ночи?» – уточняю у него. «Нет, если так пораскинуть мозгами, то мне выгодно. Он тут поспит, как обычный больной, заодно безопасность обеспечит. Даже если шпионить будет, мне-то что?» Пытаюсь продумать, какие еще у него могут быть скрытые мотивы, разве что... Ну нет, не стал бы Кайрон страдать такой ерундой. Он же гордый дракон и наверняка уже обхаживает свою молодую женушку. Так что... По рукам и по моим правилам заключаю договор. Решительно протягиваю Безликому руку, а тот аж застывает на секунду. Видимо, не ожидал такого мужского приемчика от леди. Усмехается под своей маской, а затем неспешно, будто растягивая момент, пожимает руку, сжимая мои пальцы чуть сильнее, чем надо, да еще и выпускать не спешит. Может, зря согласилась. В зашей надо было все-таки гнать. «О, Оливия, вот ты...» «Вы где?» Вдруг раздается за спиной воодушевленный, хорошо знакомый голос, но тут же сбивается на пару тонов ниже. И сам законник Бартон, приезда которого я не ожидала так скоро, сбивается с шага и застывает в паре метров от нас, глядя то на маску, то на меня, то на наши руки. Черт, этот посыльный казачок до сих пор меня не отпустил. Тут же выдергиваю руку, отряхиваю платье и спешу улыбнуться Андре. Он у меня всегда с хорошими новостями ассоциируется, потому и радостно да нельзя. Ей-богу, самый желанный человек в этом мире из всех, кого знаю. Ну, кроме наставника еще. Я зашел сначала в дом, не нашел вас, а вы тут. Как-то немного растерянно тараторит Андре. Затем прищуривается, разглядывая Безликого снова и снова. А я рассматриваю их. Один весь в черном, другой в белом. Как ангел и демон. И мы, ясное дело, за хороших. Мысленно подшучиваю я. А смятение Андре тем временем уступает место чему-то иному, что нельзя не уважать. Живя здесь, я поняла, что безликих обычно боятся сильнее, чем спецназ в нашем мире. Сами к ним никогда не подходят, а увидев обычно, отводят глаза, сжимаются всем телом, а Андре, наоборот, расслабляется и даже расправляет плечи. «Проблемы?» – спрашивает он у меня, будто готовый сражаться. «Рабская сила», – отвечаю ему, а безликий поворачивает ко мне голову так резко, что даже ветром обдает. Шутка. Товарищ Безликий решил помочь энтузиастам без гроша и крова и внести свой вклад в доброе дело для народа нашего государства. А вы с какими новостями? Надеюсь, мой бывший муж встал не с той ноги и наконец-то подписал бумаги на развод. Хруст кулаков слышу четко, но отчего-то не злюсь. Даже становится забавно. Нет. Да не Кайрон под маской. Он бы не стал устраивать такой цирк с его-то самолюбием и манией величия. Возможно, под маской тот, кому поручено во что бы то ни стало убедить меня, что возвращение домой к лучшему мужу на свете – единственно верное и спасительное решение для меня. Потому и злится, когда я подкидываю камешки или булыжники на его тропинку к выполнению миссии. Увы, лорд Кайрон сообщил, что занят первостепенными делами, а этот пустяк рассмотрит когда-нибудь, сообщает Андре, и меня моментом пробирает злость. «Пустяк?» переспрашиваю, ибо проще было бы поставить чертову подпись, чем тянуть все как быка за гриву. Но нет же, он как типичный вредный мужик решил выкобениваться. «Вас обидело это слово, леди?» – вклинивается маска. Ох уж он любопытный, но я решаю сделать вид, что вообще не услышала его вопроса. «Ну и ладно, его проблемы. Развод-то все равно случится. Давайте не будем тратить время на тех, кто этого не заслуживает. Пойдемте в дом, обсудим дела», – сообщаю Андре, хватаю его под руку и тащу поскорее в лекарню. И лишь когда мы заходим внутрь, ловлю его растерянный взгляд. «Ох ты ж черт!» – доходит до меня тут. Чужого мужика под руку схватила и увела. Сработал старый механизм. Я так раньше в экстренных ситуациях коллег независимо от пола уводила, чтобы срочно обсудить острый вопрос не при пациентах и родных. Забыла, что тут так нельзя. А все этот безликий. Точнее, даже не сам он, а то, что он точно тут по поручению одного кровопийцы. «Простите, Андре, не хотела вас...» «Смутить, оскорбить? Какое слово подобрать? И почему в голове вдруг столько суеты?» «Не беспокойтесь, леди Оливия, мне было приятно». «Главное, чтобы вы не передумали». Выдает он мне и, судя по выражению лица, не врет. Более того, каким-то не просто дружеским выглядит его взгляд. И это немного непривычно. Столько времени бьюсь, надеясь добиться профессиональных успехов, что как-то забыла, что на меня могут смотреть как на женщину. В моем понимании этого слова, а не в местном. Как на красивую, восхищающую женщину. А это льстит. «Так, я же так и не сообщил, зачем приехал», – приходит в себя Андре и тут же сует руку во внутренний карман белоснежного камзола, достает маленькую черную квадратную коробочку, как раздается громкий дикий крик.